Излив таким образом душу в молитве, сопровождаемой жалобными воплями, снова опускаюсь я на прежнее место, и утомленную душу мою обнимает сон. Но не успел я окончательно сомкнуть глаза, как вдруг из середины моря медленно поднимается божественный лик, самим богам внушающий почтение, а затем, выйдя мало-помалу из пучины морской, лучезарное изображение всего тела предстало моим взором. Попытаюсь передать и вам дивное это явление, если не помешает мне рассказать бедность слов человеческих, или если само божество не спошлет мне богатый и изобильный дар могучего красноречия. Прежде всего, густые длинные волосы, незаметно на пряди разобранные, свободные, мягко рассыпались по божественной шее. Самую макушку окружал венок из всевозможных пестрых цветов, а как раз посредине, над лбом, круглая пластинка излучала яркий свет, словно зеркало, или, скорее, верный признак богини Луны. Слева и справа круг завершали извивающиеся, тянущиеся вверх змеи, а также хлебные колосья, надо всем приподнимавшиеся, многоцветная, из тонкого вессона, то белизной сверкающая, то как шафран золотисто-желтая, то пылающая, как алая роза. Но что больше всего поразило мое зрение, так это черный плащ, отливавший темным блеском. Обвившись вокруг тела и переходя на спине с правого бедра на левое плечо, как римские тоги, он свешивался густыми складками, а края были красиво обшиты бахромою. Вдоль каймы и по всей поверхности плаща здесь и там вытканы были мерцающие звезды, а среди них полная луна излучала пламенное сияние. Там же, где волнами не спадало дивное это покрывало, со всех сторон была вышита сплошная гирлянда из всех цветов и плодов, какие только существуют, и в руках у нее были предметы, один с другим совсем не схожие. В правой держала она медный погремок, узкая основа которого, выгнутая в кольцо, пересекалась с тремя маленькими палочками, и они при встряхивании издавали все время пронзительный звон. На левой же руке висела золотая чаша в виде лодочки, на ручке которой с лицевой стороны высоко подымал голову аспид с непомерно вздутой шеей. Благовонные стопы, обутые в сандалии, сделанные из победных пальмовых листьев. В таком виде, в таком убранстве, дыша ароматами Аравии счастливой, удостоила она меня божественным вещанием.